здаваться в шорохе любов твои слышать шаги. Больше не хочу, не хочу ошибаться в холоде ночном изнывать от тоски. Больше не хочу.